Глава 19. Второй по важности приемщик — нынешний министр культуры Николай Александрович Михайлов. Тоже пожилой, 66 лет ему. Шевелюра, однако, на зависть многим молодым, густая и черная. Карьера специфическая. В сталинские времена помогал крутиться маховику не всегда правильных репрессий. Состоял в группе Маленкова, за что потом при Никите Сергеевича огреб опалу. При всей моей любви к Кобе, Николая Александровича я бы на пушечный выстрел к такому посту не допускал. Тут тебе и догматизм, и личная ограниченность, и наметанный на крамулу глаз. Но товарищ Андропов же не кретин, знает, что делает. Жалоб на Николая Александровича пока не поступало, а я ведь заранее озаботился просьбами ко всем моим и знакомым моих не стесняться звонить в случае особо неприятного закручивания гаек. Список находящихся в производстве фильмов, сериалов и мультфильмов тоже не пострадал. Новая метла не торопится начинать мести по-новому. Не исключаю, что Николая Александровича поставили на должность с единственной целью – нажить много врагов в обмен на постановление о введении возрастных рейтингов. Партийные деды от такой инициативы чуть ли не инфаркты ловят. Это как? Это сцена насилия можно будет вставлять? Это к весь народ за один просмотр развратится. Здравствуйте, Николай Александрович. Вкатившись в кабинет, пожал я руку его хозяину. Спасибо, что смогли так быстро принять. Здравствуй, Сергей, ты же не просто так пришел. Простил он меня и направился к столу. Как семья? Отлично, отозвался я. Ольга? Поправится, поделился надеждой. Будем надеяться. Усевшись за стол, кивнул товарищ Михайлов и указал на телевизор. Сейчас любимчика твоего показывать будут. А кто у меня любимчик? Если у вас есть время, я бы посмотрел, попросил я. «На время есть!» — с улыбкой кивнул он и включил телевизор. Передачу показывали по второму каналу. Простенькая заставка из белых букв на черном фоне гласила «Встреча кинорежиссера А.А. Тарковского со зрителями в Ярославле». Заставка сменилась видом ДК, на сцене которого, за украшенным вазой с цветами столом, сидел всенародно непонятый Тарковский. Камера повернулась в зал. К стоявшему в проходе микрофону вышел дородный усатый мужик в большевичке. Откашившись, он представился. «Виктор Илларионович Чижов, токарь». «Очень приятно, Виктор Илларионович», — снизошел до ответа режиссер. «У меня, собственно, такой вопрос», — мужик почесал в затылке. «Почему ваши фильмы такие безрадостные? В них все мрачно, много грязи, жестокости». «Ваш фильм «Андрей Рублев», например, просто страшен!» Зал зааплодировал. «Крепко приложил», — посочувствовал я Тарковскому. Мужественно перетерпев хлопки в поддержку усатого, Андрей Арсеньевич принял глубокомысленно одухотворенный вид. «Мои фильмы безрадостны, потому что безрадостны. Это факт. У них такое свойство». Тут я ничем зрителям помочь не могу. Но почему мои картины должны быть веселыми? Если хочется веселья, есть комедии Гайдая, Рязанова. Смотрите их. Я думаю, что жизнь не такая веселая штука, чтобы веселиться непрерывно. Не кажется ли вам, что мы слишком много веселимся? Блять, аж зубы свело, простонал я, закрыв лицо руками. Да, идиоту возможность говорить, он сам про себя все расскажет. Мудро рассудил Николай Александрович. Тарковский тем временем продолжал. «Я не сделал ни одной развлекательной картины и обещаю никогда такое не делать. Для меня кино — это способ достичь какой-то истины в той максимальной степени, на какую я способен. По моему глубочайшему убеждению, процесс создания фильма не заканчивается после того, как он окончательно смонтирован и подготовлен к прокату. Акт творчества происходит в кинозале в момент просмотра фильма. Поэтому зритель для меня не потребитель моей продукции, не судья, а соучастник творчества, соавтор. «Не хочет детективы снимать», — вздохнул я. «Вроде вынашивает какой-то сценарий во славу высоколобой части советского кинематографа». Экран показал 20-летнего длинноволосого чувака в джинсовом костюме и с комсомольским значком. Так уже давно можно. «Андрей Андреевич, почему ваш «Солярис» выглядит так убого в сравнении с вышедшими не намного позже «Звездными войнами»?» «Это вот, Николай Александрович, моя целевая аудитория», — умилился я. «Молодые коммунисты нигилистично-материалистического толка с повышенной чистотой понимания. Они видят не кино, но вложенный в него осуществленный труд. В «Звездных войнах» он с экрана аж сочится». Хохотнув, товарищ Михайлов срезал. «Просто у тебя там роботы и пиу-пиу из бластеров, а у Тарковского тонкое высокохудожественное высказывание». «Все упирается в диалектику», — нагло улыбнулся я. «На «Звездные войны» — это примитивный киноаттракцион», — от всей души харкнул меня Андрей Арсеньевич. «Они и «Солярис» — совершенно разные фильмы, с разными художественными задачами. Их нельзя сравнивать. Я и товарищ Ткачев видим мир по-разному, и по фильмам это хорошо видно. Знаете, директор французской кинофирмы, которая купила права на показ моих фильмов, сказал буквально следующее. Наступает, мол, время, когда зритель перестает интересоваться макулатурой, дребеденью. Кино, как развлечение в тотальном и пошлом смысле слова, уже совершенно не может заинтересовать зрителя». «Звездные войны» второй месяц собирают полные залы, — заметил комсомолец. «Думаю, достаточно», — решил товарищ Михайлов и выключил телевизор. «Ты за передачей пришел, правильно?» «Прошу делегировать мне функции худсовета», — попросил я. «Религия — штука тонкая. На меня попы ругаться не станут. Я у них кто-то вроде ангела-хранителя, молятся на меня. Товарищи цензоров же могут обвинить в злоупотреблениях и сатанизме. Команду соберу, религиоведы, богословы, сами попы. Со временем выработаем более-менее универсальную методичку для оккультных передач». Ставленнику Андропова, призванному принять на себя порывы ветра перемен, было все равно. «Конечно, Сережа. Пришло время задавать самый главный вопрос. А вы Сталина видели?» «Доводилось», — степенно кивнул он. «Человек как человек». «Ясно». «У меня встречная просьба к тебе есть», — неожиданно заявил он. «Всегда готов», — отозвался я. «Пленка из Министерства обороны пришла». Он открыл ящик стола и достал оттуда упакованную в опечатанный металл бобину. «Оперативная съемка», — ухмыльнулся. «Обыска домов директора Бакинского международного морского порта. Нужно показать лучшие фрагменты с целью бичевания буржуйского образа жизни. Распустились, товарищи», — развел руками, — «переродились. При Сталине, уж прости, такого не было». «Так богатеет страна», — с улыбкой парировал я, — «как обычно, с перегибами на местах. Это же, простите, азы государственного строительства. Проводя чистку и перезапуск политических элит, нужно ослаблять гайки в других сферах, чтобы репрессивный аппарат государства не перегревался». «Спасибо, Николай Александрович. Бумаги пришлю попозже». «До свидания», — пожал мне руку. Смотрел я в своей реальности кино «Смерть Сталина». Понятно, что враки, но насколько враки? Никита Сергеевич, земля ему пухом, подробности аппаратной борьбы унес с собой в могилу. Что-то, конечно, рассказывал, но невнятно и, скорее всего, вранье. Этот тоже про Кобу рассказывать не хочет. А с деда Паши тоже толку немного. Вот, мол, Сталин за столом сидел, а молодой Судоплатов ему докладывал. В архивах рылся, но кто такое в архивы записывать будет? Остается то же, что и раньше — выбрать конспирологию по вкусу и пытаться в нее верить.